Я имею в виду ее подданство. А твой дядя был англичанином? Да, но выходец из Германии. Дядя Гарри когда-то рассказывал мне, что его родители уехали из Берлина, кажется, в 1860 году, когда был большой наплыв ашкенази в Англию, а он и его братья родились уже в Лондоне. Вам понравится тетя Кэти, когда вы познакомитесь, фрау Вестхэм. Она хорошая женщина. Если она похожа на твоего отца, она, безусловно, должна быть очень интересная. Урсула направилась к своей спальне, тихонько приоткрыла дверь и проскользнула в нее. На цыпочках подошла к узкой кровати, где лежал Максим, свернувшийся калачиком под одеялом. Удостоверилась, что он крепко спит, и тотчас воротилась в гостиную. Пока Урсула отходила, Тедди опять взялась за вышивание и, не поднимая головы, спросил. Он крепко уснул, верно? Да, тихо сказала Урсула, села в кресло и закрыла глаза. Тедди оторвалась от рукоделия, собираясь что-то сказать по поводу Максима, но, увидев, что Урсула отдыхает, передумала. Лицо ее казалось усталым и слегка грустным. Она утомлена, подумала Тедди, измотана неделями ожидания, долгим и вынужденным сидением без дела. Не в ее характере праздность, но тут ей заняться нечем, кроме как сидеть и ждать. У меня есть хотя бы Максим, ему надо и уроки давать, и гулять с ними, вообще забот разных немало. Бедная фрау Вестхэм растеряна. Быть мы уже в Лондоне, она могла бы подыскивать для нас дом или квартиру, обставлять ее и готовиться к приезду господина Вестхэма и остальных членов семьи. И была бы все время при деле. Это кошмарное ожидание и бездеятельность убивают ее. Тедди вздохнула украдкой и, вновь принимаясь за вышивку, вспомнила о той жизни, которой Урсула жила в Берлине. Там ей приходилось вести два дома. Особняк на Тергергартенштрассе и старую причудливой постройки виллу Ванзее. Распоряжаться слугами, да еще посещать собрания разных благотворительных комитетов. Встречаться с друзьями и организовывать всяческие светские мероприятия. Тедди вдруг поняла, что там не бывало такой минуты, чтобы Урсула Вестхэм не сбивалась с ног от беготни по разным делам. Как не похожа была ее нынешняя жизнь в Париже на ту. Неожиданно Урсула открыла глаза и села прямо. «Тедди?» «Да, фрау Вестхэм», — отозвалась девушка. «А как живет твоя тетя в Лондоне? У нее большой дом?» «Да, довольно большой. Она сдает одну квартиру на первом этаже, и еще одну на самом верху, в мансарде, которую она недавно перестроила. На два этажа она продолжает сохранять для себя. И у нее есть симпатичный садик за домом. Там газон, кресло-качалка и яблони. Она живет в Белсайз Парк Гарденс, в очень приятном месте неподалеку от Хэмпстеда». «Это действительно звучит весьма мило, Тедди». Урсула поколебалась, затем выпалила. «Как ты думаешь, твоя тетя пустила бы тебя с Максимом пожить у нее несколько недель?» Тедди опять оторвала взгляд от рукоделия и, хоть была смущена вопросом, но утвердительно кивнула. «Да, я не сомневаюсь, что пустит. Но почему вы хотите, чтобы мы остановились у нее?» «Потому что я предпочла бы отправить тебя с Максимом в Лондон раньше, чем смогу поехать туда сама. А я приехал бы попозже, в конце этого месяца». «О!» — только и смогла произнести Тедди и посмотрела в упор на Урсулу взглядом полным вопроса. «А почему, фрау Вестхэм, — спросила она после паузы, — вы не можете поехать вместе с нами?» «Такое решение я приняла на днях. Сначала была объяснять Урсула, но осеклась.